Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания позволь своему воображению создать тебе картину, являющуюся для тебя эталоном безопасности и защищенности. А теперь вспомни все счастливые моменты, случившиеся с тобой за последние дни. Вспомни их сейчас. Обязательно вспомни. Для тебя это важно. Это очень важно. Это очень важно сейчас. Сделай это сейчас. И сейчас, когда ты вспомнил все счастливые моменты, выбери один из них, чтобы снова его пережить. Для тебя это важно. Это очень важно. Это очень важно сейчас. Сделай это сейчас. И представь себе, что сейчас ты сидишь на лавочке в уютном и ухоженном саду. И вокруг себя ты видишь крепкие, дающие тень деревья, аккуратно подстриженные газоны, разнообразие цветов, тепло, светло, спокойно и безопасно. И ты ощущаешь тепло, уют и безопасность этого сада. Ты чувствуешь запах цветов, свежескошенной травы. Ты слышишь пение птиц и еле слышный шум листвы у себя над головой. Ты сидишь в саду, на берегу пруда, наблюдая спокойную гладь поверхности воды. Тепло, светло, уютно и безопасно. И у тебя есть время вспомнить и снова пережить наиболее счастливый момент своей жизни. Вспомни его как можно более отчетливо. Для тебя это важно.